Девушку я начинаю забывать. Меня уже клонит в сон, когда я вдруг с холодной ясностью сознаю, что за весь день не подумал о ней ни разу. Хуже того, я не могу с точностью вспомнить ее облик. Из ее пустых глаз, казалось, всегда полз какой-то туман, обволакивающий ее неопределенностью. Вглядываюсь в темноту, жду, когда расплывчатые очертания сгустятся в некий образ, но единственное, что вспоминается мне доподлинно, это мои руки, скользящие по ее коленям, икрам, щиколоткам. Стараюсь припомнить минуты нашей наибольшей близости, но эти мгновения смешиваются в моей памяти с воспоминаниями о всех других женщинах, чью жаркую плоть мне довелось познать за свою жизнь. Да, я понемногу забываю ее, и я отдаю себе в этом отчет, хочу забыть совсем. Что влекло меня к ней, я не знаю до сих пор, как не знал и в тот миг, когда остановился у ворот гарнизона и сделал ее своей избранницей. И вот теперь я сосредоточенно закапываю ее в черную яму забвения. Как говорится, холодные руки, холодное сердце. Прикладываю ладони к щекам и тихо вздыхаю в темноте. Во сне вижу, что в тени под стеной кто-то скорчился на коленях. Площадь совершенно пуста. Ветер гонит тучи пыли. Девушка кутается в воротник балахона, надвигает шапку на лицо. Я стою, склонившись над ней. «Где у тебя болит?» Чувствую, как эти слова рождаются у меня во рту, потом слышу, как они просачиваются наружу, плоские, бесплотные, словно произнесенные кем-то другим. Она неуклюже вытягивает ноги вперед и прикасается к щиколоткам. Она такая маленькая, что почти затерялась в просторном мужском зипуне. Опускаюсь на колени, развязываю тесемки, которыми обкручены ее непомерно большие шерстяные носки, разматываю бинты. Ее ноги лежат передо мной в пыли. Искалеченные ступни — два уродца, две вздувшиеся дохлые рыбы, две огромные картофелины. Кладу одну ногу к себе на колени и начинаю растирать. Веки у девушки намокают, по щекам катятся слезы. «Больно!» — тихонько скулит она. «Тсс!» — шепчу я. «Сейчас я тебя согрею». Положив к себе на колени обе ее ноги, принимаюсь разминать две ступни вместе. Ветер забрасывает нас пылью. На зубах у меня песок. Просыпаюсь от боли в деснах, во рту привкус крови. Ночь неподвижна, луна — темное пятно. Некоторое время лежу, вглядываясь в черноту. Потом глаза у меня слипаются, и я снова вижу сон. Вхожу в ворота гарнизона, и двор раскидывается передо мной, бесконечный, как пустыня. Пытаться пересечь его — безнадежная затея, но я все равно бреду вперед и несу на руках девушку, мой единственный ключ от этого лабиринта. Голова девушки, покачиваясь, тычется мне в плечо, ее мертвые ноги висят, как плети. Бывают и другие сны, когда то, что я обозначаю словом «девушка», внезапно меняет очертания, размеры, пол, а в одном из снов я вижу два вселяющих ужас комка, плотные и гладкие, они разбухают и разбухают, пока не заполняют собой все пространство, в котором я сплю. Просыпаюсь от удушья, кричу, горло чем-то забито. Дни же, в отличие от ночей, сотканы из однообразия, унылого, как овсянка. Никогда прежде я так не погрязал в банальности обыденного. Поток событий во внешнем мире, нравственные нормы, обусловившие мое волеизъявление, если, конечно, это и в самом деле волеизъявление, даже предстоящая возможность защитить себя на суде, все это напрочь утратило для меня интерес и куда-то отодвинулось. Остались только аппетит, естественные отправления и скучная необходимость жить час за часом. На днях я простудился. Чихаю, сморкаюсь и всецело поглощен своим недомоганием. Я жалок, я просто организм, который чувствует, что заболел, и хочу выздороветь. Однажды по ту сторону стены, где обычно весь день шуршат и позвякивают мастерки каменщиков, шум вдруг смолкает. Лежу на матрасе и внимательно прислушиваюсь. В воздухе разлит неясный гул, и хотя он не распадается на отдельные звуки, напряжение, пронизывающее неподвижную послеполуденную тишину, вселяет в меня смутную тревогу. Будет гроза? Прижимаюсь ухом к двери, но все равно ничего не слышу. Казарменный двор пуст. Через некоторое время за стеной снова начинают позвякивать мастерки. Ближе к вечеру дверь открывается, и мой маленький друг вносит ужин. Его явно распирает желание что-то мне сказать, но стражник тоже вошел в камеру и стоит рядом с мальчиком, положив руку ему на плечо. Поэтому беседу со мной ведут только глаза ребенка. Они сверкают от возбуждения, и я готов поклясться, говорят мне, что солдаты вернулись из похода. Тогда почему же не трубят фанфары, и никто не кричит «Ура!»? Почему не цокают по городской площади копыта лошадей? Почему не слышно приготовлений к пиршеству? Почему стражник так крепко вцепился в мальчика и выталкивает его из камеры, прежде чем я успеваю коснуться губами бритой головенки? Ответ напрашивается сам собой. Солдаты вернулись, но не с победой. Если так, то я должен быть начеку. Поздним вечером в гарнизоне вдруг поднимается шум и гам. Скрипят и хлопают двери, торопливо шаркают сапоги. Кое-что из разговоров во дворе разбираю вполне ясно. Никто не упоминает ни о сражениях, ни о полчищах варваров. Вместо этого я слышу, как люди жалуются, что у них ноют ноги, говорят, что устали, спорят, где разместить больных. Через час все снова затихает, двор пуст. Значит, пленных нет. Что ж, и то хорошо. Уже давно утро, а завтрак до сих пор не принесли. Расхаживаю по камере, в животе у меня урчит, как у голодной коровы. При мысли о соленой овсянке и кружке черного чая истекаю слюной, но не думать о еде не могу. Выводить меня на улицу тоже вроде бы не собираются, хотя сегодня день прогулки. Каменщики за стеной снова работают. Со двора доносятся звуки обычной гарнизонной жизни. Мне даже слышно, как повариха окликает внука. Колочу в дверь, но никому нет до меня дела. Наконец, во второй половине дня в замке поворачивается ключ, и дверь открывается. «Что тебе?» — спрашивает мой тюремщик. «Ты почему в дверь молотишь?» «Да чего, наверное, я ему омерзителен. Какая тоска изо дня в день сторожить запертую дверь и следить за тем, чтобы удовлетворяли животные потребности другого человека. У него тоже украли свободу, и он считает, что этот вор я. А меня сегодня не поведут во двор. Я еще ничего не ел. Ты только поэтому меня звал? Надо будет накормим. Потерпи, не помрешь. У тебя и так жиру на двоих. Подождите. Мне нужно вылить парашу. Здесь очень воняет. Я хотел бы вымыть пол и выстирать белье. Оно так пахнет, что появиться в нем перед полковником я просто не могу. Будет позор для всей тюрьмы. Мне нужна горячая вода, мыло и какая-нибудь тряпка. Разрешите я сейчас мигом вылью парашу и принесу из кухни горячей воды? Насчет полковника я, кажется, угадал, потому что стражник мне не перечит. Он открывает дверь пошире и отходит в сторону. «Только быстро!» — говорит он. В кухне, кроме судомойки, никого нет. Когда мы со стражником входим, девушка испуганно вздрагивает и, похоже, готова удариться в бегство. Какие же небылицы рассказывают обо мне в городе? «Дай ему горячей воды!» — приказывает стражник. Коротко кивнув, она поворачивается к плите, на которой всегда стоит большой котел с кипятком. «Ведро?» — бормочу я, оглядываясь на стражника. «Я только принесу ведро». И в три шага, перемахнув через кухню, оказываюсь возле темной ниши, где помимо мешков с мукой, солью, пшеном, сушеным горохом и бобами держат веники и швабры. Вровень с моими глазами на гвозде висит ключ от погреба, где хранятся бараньи туши. В следующий миг ключ уже у меня в кармане. Когда я возвращаюсь к плите, в руках у меня деревянное ведерко. Поднимаю его повыше, и девушка черпаком наливает туда кипяток. «Как твои дела?» — спрашиваю я. Руки у нее так дрожат, что я вынужден взять черпак сам. «Если можно, дай мне, пожалуйста, немного мыла и старую тряпку». В камере раздеваюсь догола и моюсь, наслаждаясь роскошью горячей воды. Стираю мою единственную запасную пару кальсон, от которых смердит, как от гнилой луковицы. Выжимаю их, вешаю на гвоздь у двери и выливаю воду на каменный пол. Потом ложусь и жду наступления ночи. Ключ в замке поворачивается легко. Многие ли, кроме меня, знают, что ключом от погреба можно отпереть комнату, ставшую моей камерой, а заодно и большой шкаф в главном коридоре казармы? Что ключ от квартиры над кухней — близнец ключа от арсенала? Что ключ от входа на лестницу северо-западной башни откроет и дверь северо-восточной башни, а также малый шкаф в коридоре и люк над водостоком во внутреннем дворике? Погрузитесь на 30 лет в мелочи, из которых складывается жизнь в крошечном городке, И накопленные наблюдения вам тоже когда-нибудь пригодятся. С чистого черного неба подмигивают звезды. Сквозь решетку ворот просвечивают отблески горящего на площади костра. Если напрячь глаза, возле ворот можно различить темную тень. Часовой то ли сидит, привалившись к стене, то ли сжался в комочек и спит. Видит ли он, что я стою на пороге камеры? Застываю и прислушиваюсь. Он не шевелится. Медленно двигаюсь вдоль стены. Мои босые ноги с тихим шепотком ступают по гравию. Поворачиваю за угол и прохожу мимо двери кухни. Следующая дверь ведет в мою прежнюю квартиру на втором этаже. Эта дверь заперта. Но третья, последняя дверь, открыта. За ней каморка, которую иногда используют как лазарет, а иногда как временное жилье для солдат. Приседаю, ощупываю перед собой пол и на корточках крадусь к тусклому синему квадрату зарешеченного окна, боясь споткнуться о тела людей, чье дыхание слышу со всех сторон. Вдруг одна из нитей начинает отделяться от переплетения окутывающих комнату звуков. Кто-то часто дышит у самых моих ног и при каждом выдохе постанывает. Ему снится сон. Неподвижно жду, а он лишь в нескольких дюймах от меня все пыхтит и стонет в темноте, как заведенный. Крадусь дальше. Распрямляюсь и выглядываю в окно, готовясь увидеть огни костров, шеренги привязанных лошадей, пирамиды мушкетов и пик, ряды палаток. Но смотреть почти не на что. Вижу на площади всего один еле тлеющий костер, да еще, кажется, в дальнем конце, под деревьями, сереют две палатки. Так значит, войска еще не вернулись. Или, может быть, горстка этих изнуренных людей и есть все, что осталось от экспедиции? Сердце у меня замирает. Нет, такое просто невозможно. Эти солдаты ни с кем не воевали. В худшем случае они рыскали в верховьях реки, ловили безоружных пастухов, насиловали их жен и дочерей, громили их дома, разгоняли их скот, а в лучшем случае вообще не встретили за время похода ни души. И уж, конечно, в глаза не видели никакой армии объединившихся варваров, от чьей свирепости нас так усердно оберегает третий отдел. Чужие пальцы легко, словно крылья мотылька, прикасаются к моей щиколотке, валюсь на колени. «Пить хочу», — признается чей-то голос. «Это тот солдат, который так громко пыхтел. Выходит, он не спал». «Тише, сынок», — шепчу я. Всматриваюсь в темноту и различаю белки поднятых ко мне глаз. Щупаю его лоб. У парня жар. Он хватает меня за руку. «Очень пить хочется». «Я принесу воды, только обещай, что не будешь шуметь», — шепчу я ему в ухо. «Тут больные, им нужно спать». Тень у ворот так и не сдвинулась с места. Возможно, это просто старый мешок или куча дров. На цыпочках иду по гравию через двор к длинному желобу солдатской умывалки. Вода там не слишком чистая, но вытащить затычку из стока я не рискую. На желобе сбоку висит погнутый ковшик. Наполняю его и крадусь обратно. Паренек силится приподняться, но он совсем ослабел. Пока он пьет, поддерживаю его за плечи. — Что с тобой? — тихо спрашиваю я. Рядом кто-то ворочается. Ты ранен или заболел? Мне очень жарко, стонет он. Хочет скинуть с себя одеяло, но я не позволяю. Ты должен как следует пропотеть, шепчу я. Он медленно покачивает головой из стороны в сторону. Сижу рядом и держу его за руку, пока он вновь не засыпает. В деревянную раму вделано три железных прута. На первом этаже все окна в казарме зарешечены. Упираюсь в раму ногой, берусь за средний прут и тяну его на себя. Потею, напрягаюсь, поясницу пронзает острая боль, но прут не поддается. Затем рама вдруг трещит, и чтобы не опрокинуться на спину, цепляюсь за подоконник. Паренек снова начинает стонать, кто-то кашляет. Переношу вес на правую ногу и чуть не вскрикиваю от внезапной боли. Ставни не заперты. Отогнув прутья решетки в сторону, просовываю в дыру голову и плечи. Выбираюсь наружу, кубарем лечу вниз и, наконец, приземляюсь под стриженными кустами, которые растут вдоль северной стены гарнизона. Боль такая, что ни о чем другом думать не могу, и у меня только одно желание — чтобы мне не мешали лежать в этой единственно удобной сейчас позе, на боку, подтянув колени к подбородку. Теряя впустую по меньшей мере час, лежу и слушаю, как из открытого окна Несутся вздохи спящих, и паренек что-то бормочет себе под нос. На площади гаснут последние угли костра. Спят люди, спят звери. Это предрассветная пора, самое холодное время ночи. Идущий от земли холод пробирает меня до костей. Если я здесь застряну, то окоченею, и утром меня на тачке отвезут назад в камеру. Как искалеченная улитка, с трудом ползу вдоль стены к темному зеву ближайшей улицы, что ведет прочь от площади. Калитка дворика за трактиром косо завалилась на проржавевших петлях. Дворик насквозь пропах гнилью. Кухарки вываливают сюда кучи очистков, кости, объедки, золу, чтобы потом вилы закопали все это в землю. Но земля устала принимать в себя мусор, и вилы, храня скопившиеся за неделю отбросы, выволакивают наверх то, что погребли неделю назад. Днем воздух здесь гудит от мух. В сумерках оживают черные и рыжие тараканы. По деревянной лестнице, ведущей на галерею и в комнаты прислуги, есть закуток, где держат дрова и где в плохую погоду прячутся от дождя кошки. Заползаю туда и сворачиваюсь на старом мешке. От мешка пахнет мочой, в нем наверняка полно блох, я так замерз, что стучу зубами. Но главное сейчас — хоть немного утихомирить боль в спине. Будет меня дробь шагов по лестнице, уже давно светло. В смятении, с мутной головой, съеживаюсь в своей норе. Кто-то открывает дверь кухни. Со всех сторон сбегаются куры. Рано или поздно меня здесь непременно обнаружат. Набравшись дерзости, но, несмотря на все усилия, морщась от боли, поднимаюсь по лестнице. В грязной рубашке и замызганных штанах, босиком, с потлатой бородой, какую картину являю я собой миру? Дай бог, чтобы меня приняли за слугу, за конюха, возвращающегося с ночной попойки. Коридор пуст, дверь в комнату девушки открыта. В самой же комнате, как всегда, прибрано и чисто. Возле кровати лежит на полу пушистая шкура, окно затянуто красной, клетчатой занавеской, сундук придвинут к стене под вешалку с платьями. Зарываюсь лицом в благоухание ее одежды и думая о ребенке, который носил мне еду. Вспоминаю, как я клал руку ему на плечо, и как от этого прикосновения животворная сила растекалась по телу, иссушенному противоестественным одиночеством. Кровать застелена. Скольжу рукой под покрывало, и мне чудится, будто простыни еще хранят ее тепло. Было бы наивысшим счастьем свернуть с калачиком в ее постели, положить голову на ее подушку, забыть об усталости и боли, не думать о том, что охотники, должно быть, уже идут по следу, и, подобно красавице из сказки, заснуть на 100 лет. Как сладострастно ощущаю я этим утром притягательность всего теплого, мягкого, душистого. Со вздохом опускаюсь на колени и впихиваю себя под кровать. Распластавшись лицом вниз, так тесно зажатый между полом и планками кровати, что стоит шевельнуть плечом, как кровать приподнимается, я готовлюсь спрятаться здесь целый день. То дремлю, то просыпаюсь, бессвязные сны сменяют друг друга. Ближе к полудню становится до того жарко, что спать больше невозможно. Пока, хватая терпения, лежу, обливаясь потом, в своем тесном пыльном убежище. Затем, как не оттягиваю эту минуту, она все же настает, и я должен немедленно облегчиться. Кряхтя выползаю из-под кровати и сажусь на ночной горшок. Снова раздирающие кишки боль. Заменивший мне бумагу украденный белый платочек весь в крови. В комнате воняет. Противно даже мне, столько времени прожившему в камере, где в углу стояла параша. Открываю дверь и ковыляю по коридору. С галереи видны ряды крыш. За ними южная стена города. А за ней простирается уходящая в голубую даль пустыня. Внизу никого нет, только на другой стороне улочки какая-то женщина подметает крыльцо. За спиной у нее копошится на четвереньках ребенок и что-то толкает перед собой в пыли, что именно, я не вижу. Круглая детская попка задрана к небу. Как только женщина отворачивается, выхожу из темноты и опорожняю горшок на кучу мусора под галереей. Женщина ничего не замечает. По городку уже растекается ленивая истома. Утренняя работа закончена. Не дожидаясь наступления жары, люди уходят спать в тенистые внутренние дворики или в зеленоватую прохладу дальних комнат. Вода в канавах журчит тише и тише, а потом и вовсе замирает. Слышно только, как под молотом кузнеца позванивает подкова, как воркуют голуби, да еще откуда-то доносится плач младенца. Вздохнув, ложусь на кровать, и меня обволакивает навевающий сладкие воспоминания запах цветов. Как соблазнительно погрузиться вместе со всем городком в послеполуденный отдых. Ах, эти жаркие весенние дни, незаметно переходящие в лето. Да чего же просто отдать себя во власть их расслабляющей неги? Ну как могу я смириться с тем, что меня настигла беда, если жизнь вокруг все так же покойно течет по своим законам? Мне сейчас очень легко поверить, что скоро, когда тени начнут удлиняться и первое дуновение ветерка всколыхнет листву, я проснусь, зевну, оденусь, спущусь по лестнице и, раскланиваясь с друзьями и соседями, пройду через площадь в здание суда, час-другой посижу у себя в кабинете, потом наведу на столе порядок, замкну дверь. Мне очень легко поверить, что все снова будет так, как было всегда. И чтобы опомниться, трясу головой и моргаю, пока, наконец, не осознаю, что, хотя я лежу здесь, я в бегах, что, выполняя приказ, солдаты нагрянуты сюда, вытолкают меня в зашей, а потом снова запрут там, откуда не увидит ни неба, ни людей. Почему? — хриплю я в подушку. — Почему я? Знал ли мир второго такого же неискушенного в жизни наивного простака? Сущее дитя! И все же, если им удастся, они засадят меня под замок, гнить в темнице, будут с той же злобной нерадивостью заботиться о нуждах моего тела, а потом однажды без предупреждения вытащат меня из камеры и молниеносно, как принято у них в условиях чрезвычайного положения, проведут суд при закрытых дверях под руководством маленького надменного полковника. Его приспешник будет зачитывать обвинения, а чтобы придать процедуре подобие законности в пустом зале, будут присутствовать в качестве заседателей два младших офицера. Затем, и прежде всего в том случае, если они уже проиграли несколько сражений и варвары сбили с них спесь, меня признают виновным в измене. Стоит ли в этом сомневаться? Из зала суда меня поволокут на казнь. Я буду биться у них в руках и рыдать, преисполненный величайшего изумления, как в тот день, когда я появился на свет. И до самого конца буду упорно верить, что кара не может постигнуть безвинного. «Ты живешь в мире грез», — говорю я себе. Громко произношу эти слова вслух, смотрю, как они повисают передо мной в воздухе и пытаюсь уразуметь их смысл. «Ты должен очнуться», намеренно вызывая в своем сознании образы тех безвинно пострадавших, кого я знал. Залитый светом фонаря, ногой мальчик лежит, прикрыв руками пах. Пленные варвары сидят на корточках в пыли и, загораживая глаза от солнца, ждут, что будет дальше. Почему же я не допускаю мысли, что растоптавшие их чудовище способны растоптать и меня? Я искренне верю, что не боюсь смерти. Меня, как я догадываюсь, страшит иное. Позор умереть все в том же растерянном и глупом недоумении. Внизу во дворе раздается гомон мужских и женских голосов. Торопливо забиваюсь в свой тайник и слышу, как чьи-то сапоги топают по лестнице. Удаляясь в конец галереи, шаги затихают, потом медленно возвращаются и ненадолго гаснут перед каждой дверью. На этом, в верхнем этаже трактира клетушки, где спит прислуга и где солдаты могут за деньги провести ночь в свое удовольствие, разделены лишь тонкими, обклеенными бумагами перегородками. Я отчетливо слышу, как в поисках добычи охотник по очереди распахивает двери одну за другой. Прижимаюсь к стене. Хорошо бы он не учуял мой запах. Шаги сворачивают за угол и двигаются по коридору, приближаясь ко мне. Дверь открывается. Ее придерживают. Потом она закрывается снова. Итак, я прошел испытание. Снова шаги. Но на этот раз легкие, быстрые. Кто-то пробегает по коридору и входит в комнату. Я лежу, отвернувшись, и не вижу ее ног, но знаю, что это она. Сейчас самое время открыть свои карты и попросить ее спрятать меня здесь до наступления темноты, когда я смогу выбраться из города и спуститься к озеру. Но как это сделать? Едва кровать всколыхнется, я начну вылезать. Девушка выскочит в коридор и заголосит, зовя на помощь. И где уверены, что она согласится спрятать меня? Одного из тех многих, что не раз проводили время в этой комнате, одного из тех случайных мужчин, ублажая которых она зарабатывает себе на жизнь, человека в опале, беглеца. Да и узнает ли она меня в моем теперешнем виде? Ее ноги порхают по комнате, изредка задерживаясь то там, то здесь. В этих перебежках я не улавливаю никакой закономерности. Лежу неподвижно, дышу тихо, обливаюсь потом. Затем она вдруг исчезает. Короткий скрип ступенек и тишина. На меня нисходит ощущение покоя, и во внезапном просветлении я понимаю, как все это смешно, и мой побег, и эта игра в прятки. Что за глупость улечься в жару под кровать, а потом, выбрав безопасный миг, улизнуть в заросли камышей, чтобы жить там, питаясь, без сомнения, только птичьими яйцами и рыбой, которую надо будет ловить руками, чтобы спать в какой-нибудь норе и терпеливо дожидаться, пока жернова истории перемелют нынешнее время и жизнь на границе вновь погрузится в прежнюю спячку. Если уж на чистоту, то я просто перестал владеть собой и впал в панику. Ужас, как я полагаю, охватил меня в ту минуту, когда пальцы стражника впились в плечо ребенка, напоминая ему, что не следует ничего мне говорить, и я понял, что бы ни произошло в тот день, винить в случившемся все равно будут меня. Я вошел в камеру здравомыслящим человеком, уверенным в правильности избранной им стези, хотя и до сих пор не могу с точностью объяснить, что это за стезя. Но сейчас, после 2 месяцев, проведенных среди тараканов, в 4 стенах, где видишь перед собой лишь загадочное пятно копоти, где обоняешь только смрад собственного тела, где поговорить можно лишь с являющимся во сне призраком, на чьих устах печать, сейчас я далеко не так в себе уверен. Желание коснуться живого человеческого тела и почувствовать его ответное прикосновение захлестывает меня иногда с такой силой, что я скрижищу зубами. Как жадно каждый вечер и каждое утро предвкушал я ту минуту, когда рука моя на краткий миг ляжет на плечо мальчику, ведь ничего другого мне было не дано. Женские объятия в чистой постели, хорошая еда, прогулки погожим днем — насколько, казалось бы, все это важнее, чем право решать без подсказки полиции, с кем тебе дружить, а с кем враждовать? Как могу я утвердиться в своей правоте, когда весь город единодушно осуждает мои похождения с девушкой-чужестранкой и не менее единодушно ополчится против меня, если местные парни будут гибнуть в боях с любезными моему сердцу варварами? Но раз у меня нет непоколебимой уверенности в своей правоте, то какой же смысл страдать под пытками палачей в сиреневых мундирах? Ведь даже если я скажу им правду, даже если слово в слово повторю все, что говорил во время встречи с варварами, даже если моим экзекуторам захочется поверить мне, они будут упорно продолжать свое черное дело, ибо свято чтят заповедь, гласящую, что с предельной правдивостью человек раскрывается только под предельным нажимом.